Никогда еще не ел и не пил Ленька так вкусно и сытно. И нигде еще не чувствовал он себя таким вольным человеком, как у Степана. Размякнув от горячего чая и благодарности, мальчик глядел на своего нового друга и думал о том, что каждый поход Степана с запрещенными бумажками очень опасен, и что он, Ленька, мог бы запросто помогать ему в этом деле. «А что, Степан?» – робко сказал он. «Если бы я, например, вместо вас ходил бы с бумажками, меня хоть и выследят в случае чего, так мне ничего не будет». «Не понимаешь ты, что говоришь», – серьезно сказал Степан. «Эти бумажки – драгоценная вещь. Надо, чтобы ни одна зря не пропала, а ты сунешь, кому не надо. Кто же тебе доверит такое важное дело?» «Уж так не суну, как вы. Попали на труса, он и выбросил. Хорошо, я подобрал», – осмелев сказал Ленька и тихо добавил. «Я бы в бублике их». «В бублике, в бублике. У самого хлеба нет, а он насчет бубликов толкует. Что это, одна или две? Молчи уж. А главное, держи язык за зубами. Вот все, что от тебя требуется, раз уж свела нас судьба». «Об этом не беспокойтесь», — сказал Ленька. Степан лег и, закинув ноги на спинку кровати, сказал. «Сегодня я сам себе забастовку объявил. Дай-ка мне со стола вон ту книгу». Ленька дал ему книгу и, подперев рукой щеку, задумался о таких людях, как Степан и дядя Коля. Легко с ними и хорошо. Может, потому что они просто хорошие люди, а может, потому что, не жалея себя, борются за простой народ. «А что, дядя Степан?» – начал он. «Что, тетя Леонид?» – прервал его Степан, глядя смеющимися глазами из-под раскрытой книги. Но Ленька не засмеялся. «А что, Степан?» – поправился он. «Между вами политическими тоже есть предатели?» Степан положил книгу и сел. «Между нами политическими их нет. Но к нам затесываются иногда предатели. На моем веку был один такой случай». «Был предатель и все тайны ваши узнал?» — с замирающим сердцем спросил Ленька. «Все, не все, но одно очень важное дело он нам провалил. Донес в полицию, и многих товарищей тогда арестовали. В том числе и твоего дядю Колю», — хмуро сказал Степан. «Мой дядя Коля, он большевик назывался, но его еще тогда взяли, 3 года назад, вот за эти самые бумажки. Полиция обыск делала. Я все помню», — сказал Ленька. «Да нет, тогда он недолго сидел. А это дело весной было. Многих посадили. Меркурий всех знал в лицо», — задумчиво сказал Степан. «Меркурий?» – не понял Ленька. «Ну, имя такое у этого предателя. Да что ты все спрашиваешь? Проговоришься где-нибудь? Сказал тебе, что мог, и хватит с тебя». «Степан», — трогая его за плечо и присаживаясь на кровать, сказал Ленька, — «ведь я любил того дядю Колю. Я одного человека только так любил». «Ну?» – вопросительно поднял брови Степан. «Так вы скажите, где он сидит. Я, может, схожу к нему, выпрошусь как-нибудь». «Нет, не сходишь и не выпросишься. А если не желаешь ему зла, то забудь о нем. Понял? У дяди Коли есть товарищи. Они о нем заботятся. А ты забудь», — сурово повторил Степан. «Не забуду. Пойти не пойду, а не забуду», — горько и упрямо повторил Ленька. «Если я что-нибудь о нем узнаю, то скажу тебе», — смягчился Степан. Ленька кивнул головой и вытер глаза. «А того предателя споймали?» — тихо спросил он, помолчав. «Нет, скрылся», — коротко ответил Степан, утыкаясь носом в книгу. Глаза Леньки потемнели, и губы крепко сжались. «Значит, — сказал он, вставая и в упор глядя на Степана, — сначала проглядели, а потом упустили. Чтоб еще кого посажал!» Степан снова отложил книгу и потянул Леньку за рукав. «А по-твоему, что надо было с ним сделать?» — с интересом спросил он. «Убить!» — коротко и решительно сказал Ленька. Степан расхохотался и, засунув руки в карманы, быстро заходил по комнате –